Глава 13. Первый дерзкий. Рывком за талию притягиваю девчонку к себе и впиваюсь в мягкие сочные губы. Не давая отстраниться, второй рукой взрываясь в шикарные волосы, слегка надавливая на затылок. Сладенькая какая. Только Настена мою дерзость не оценила. Замычала, по плечам кулачками застучала. «Не перегибай, Костя!» — кричит внутренний голос. «Не дави!» «Будь настойчивее!» — перебивает его другой, что в штанах. «Выпусти меня на свободу! Покажи, что твои намерения самые серьезные!» «Заткнитесь оба! Дайте насладиться моментом!» С трудом отлипаю. И тут же выхватываю по щеке звонкую пощечину. Кожу обожгло. «Ой!» Настенька зажала рот обеими руками, выпучив на меня свои зеленые глазища. Испугалась. «Извини, не удержался». Радуясь, что урвал первый поцелуй, пусть не самым честным путем, потираю горящую кожу. «Хороший удар». «Не смейте больше меня целовать!» Зеленоглазка моя заметала молнии. Сжала кулачки и ножкой топнула. В следующий раз спрошу разрешения. Забавляюсь реакцией. Настена в гневе прекрасна. Следующего раза не будет. Будет. Я вернусь, любимая, за тобой. Жди. Разворачиваюсь и ухожу из подсобки. Несколько десятков глаз следят за мной в зале. Ждали, когда выйду. И паренек этот со своей девчонкой тоже тут. Подружка его губы дует с чего-то. Бросив на Арсюшу взгляд победителя, покидаю кафе. Позвони деду, сказать, что может не искать покупателей и пора переписывать фирму на меня? Нет, пусть будет сюрприз на юбилей. Уверен, моя Настенька покорит сердце старика. Она у меня такая, такая нежная, легкая, красивая. Ножки стройные, попа круглая, грудь. Как она эти персики вверх-вниз, вверх-вниз. У меня и так на Южном полюсе окаменелось, а тут чуть сердце не остановилось. Хороша девчонка. Глазища зеленые, губы пухленькие, сладенькие. А какие у нее нежные, теплые руки. Говорила что-то, а сама пальчиком и кисти мои наглаживала. До микрооргазмов меня доводила. Жена из нее огонь будет. Достойная семьи Шириных. На руках носить буду. Надо только Арсюшу этого придурочного из головки ее прелестной вытеснить. Но это для меня не проблема. Прыгаю в тачку, завожу мотор, жду, когда прогреется. По телу идет дрожь. Салон выстал, пробежка в одной рубашке от кафе до машины взбодрила. Бросив последний взгляд на окна кафе, взмахнул рукой Настеньке. Она с другими официанточками к стеклу носиком прилипла, провожает будущего жениха. Удачно я кофейку заехал выпить. Одним махом решил задачу со звездочкой. Эмоции переполняют. Поделиться с кем-то счастьем, похвастаться просто необходимо. Набираю брата. «Илюха, я ее нашел!» Огорошиваю его новостью сходу. «Кого?» Врубает он дуру. «Невесту свою! Настенькой зовут». «Актрису нанял?» Недоверчиво. «Никаких актрис! Втюрился! С первого взгляда!» «Ну, допустим, ты мог втюриться с первого взгляда. А она?» «Она почти». «Что-то ты не договариваешь, брат». С первого взгляда она не поняла, что я миллионер. Вспоминаю старый анекдот. И тем не менее, фамилию ей свою я назвал, а реакции от нее не было. Значит, не знает она, кто я. Тем лучше. Она будет моей. Свадьбе быть! «Ну, поздравляю, чё?» Спустя минуту цедит Илья. «Где нашел?» «Где нашел, там больше нет. Ладно, до встречи, братан. Пусть переваривает мою победу. Еду к бывшей, чтобы поставить точку в отношениях. Плаваю в нашей с Настенькой встрече, улыбаясь, как дурак. Счастливый дурак. Настя, Настенька, Настена. Имя красивое. Маленькая моя девочка, красавица. Там в подсобке увидела меня, переволновалась. Про какое-то зелье начала сочинять. Не слушал ее. Голоском ангельским наслаждался. Смешная девчуля. Наивная в чем-то, но с боевым духом. Такая в обиду себя не даст. И мне это нравится. Ничего. Скоро стадия отрицания пройдет и наступит принятие. А пока мне надо разобраться со Светой. Точнее, распрощаться. И Настеньке новое кольцо купить. Другое. А это? Это Светке отдам, как отступные. А как Настена к Светлане приревновала, да? Вас ваша кошечка заждалась, а вы тут время со мной тратите. А могла ведь сделать вид, что не слышала мой разговор с любовницей. Бывшей любовницей. Я определенно понравился моей официанточке.